«А почему вы тогда ничего не рассказали господину Пиаски, господин Лоуренс?» Лоуренс в тот момент был уверен. Хора поняла, что его грызет. Да и Коул, скорее всего, тоже ухватил ситуацию в общих чертах. Ему достаточно было вспомнить, что происходило в Кербе, чтобы понять причину тревоги Лоуренса. Потому что тогда они узнали бы достаточно, чтобы принять важное решение. Если бы я проболтался о том, что мы знаем, едва ли мы смогли бы остаться в стороне. Ты думаешь, кто-нибудь в верхушке Альянса стал бы действовать после всего лишь слов? Думаю, они бы заставили меня поклясться. А дальше, кто знает? Например, они могли бы взвалить на меня всю вину, если бы у них ничего не вышло. Или даже прикрыться мной, как щитом, если бы в монастыре поднялся бунт. То есть нам не удалось бы остаться в стороне? Да, они очень сильны. Если мы откроем им то, что знаем, и они сочтут наши слова правдоподобными, то все, что они узнали о реликвиях монастыря, все их прежние переговоры будут перечеркнуты. Если кости действительно существуют, доказательства всплывут быстро. И тогда нам придется иметь дело с очень влиятельными людьми. А на помощь нам в этой снежной пустыне прийти будет некому. В Кербе было хорошо. Там жило множество людей, которые могли помочь при надобности. А здесь даже название торговой гильдии Ровина мало что значило. Конечно, всегда есть выход. Рискнуть. А потом, когда станет слишком опасно, сбежать на спине Хора. Но если мы на это пойдем, то Хора вполне могла бы перекинуться в волчицу с самого начала. А она предпочла бы этого избежать, если только возможно. Она ведь надежный друг. Она беспокоится и о других тоже. Хора всегда говорила с Лоуренсом очень уклончиво, что сильно осложняло дело и лишь намекало на ее истинные чувства. Причем намекала так, что это нередко приводило к недоразумениям. Но Лоуренсу казалось, что с Коулом она говорила более прямо и открыто. Лоуренс уверился, что прав, потому что хоть он и опустил несколько важных подробностей в своей речи, мальчик явно понял, что он хотел сказать. Более того, лицо Коула наполнилось горечью. По этой реакции было ясно, что Хора и впрямь рассказала мальчику многое о своих чувствах. В таком случае отношения Лоуренса и Хора, двух взрослых существ, должно быть, казались Коулу совершенно детскими. Почему не быть более честными друг с другом? Если бы Коул предложил это Хора, та, несомненно, расхохоталась бы. Вот почему, пока она этого желает, я готов рисковать. Ведь кроме таких мелочей, я ничего не могу. Лоуренс умолк и принялся смотреть на пепел от сена, пляшущий в теплом воздухе. Ему казалось, что, глядя на пепел, он глядит и на себя самого. Но он чувствовал, что вслух это прозвучало бы слишком выспренно. «Ты говорил недавно, что хоть мой родной город по-прежнему существует, я все равно могу утешить Хора». «Да. Но мне это довольно трудно. Если она попросит меня помочь ей основать новую родину, это принесет мне одну лишь головную боль. Но все равно». То, что его губы изогнулись в кривую улыбку, то, что он был готов взять на себя любой риск ради Хора, это было лишь по одной причине. Но все равно я что угодно сделаю, чтобы ей не пришлось обращаться за помощью к кому-то другому. Будь здесь Хора, он ни за что не смог бы произнести эти слова. Пусть они и шли от самого сердца. Лицо Коула застыло. И неудивительно. Он небось и помыслить не мог, что услышит столь ребяческие слова от человека, который давно уже перестал быть ребенком. И тем не менее Лоуренс ощутил, как странное, освежающее ощущение нарастает в груди и смешивается с гордостью. Шутливым тоном он продолжил. «Раз так, моя цель задана. И отвлекаться нельзя, верно? Я должен делать все, что могу, чтобы она забыла о работе Пиаски, и тогда ее чувства останутся при мне». Эти слова выглядели предательскими и себелюбивыми. Но они родились не от того стремления, которое полностью владело Лоуренсом прежде. Стремление положить в кошель еще одну серебряную монетку. В те времена даже исповедь в церкви не оставляла в его сердце ощущения такой свежести. Тогда он лишь хитро цеплялся за мысль, что этой исповедью заслужил прощение. Но все это относилось лишь к нему одному. Его слова, вне всяких сомнений, должны были чрезвычайно смущать любого слушателя. И все же Коул отреагировал спокойно. Просто отвернулся, будто скрывая замешательство. «Конечно, перед ней я бы такого никогда не произнес. А тебе, кстати, приходится хуже всего. Мы оба изливаем на тебя свои мысли». После этих слов Коул наконец поднял голову и попытался что-то сказать. Но ему удалось лишь приоткрыть рот, а потом он вновь потупил очи долу. Заметив его странное поведение, Лоуренс не удержался от вопроса. «Что с тобой?» Коул испуганно съежился. Обычно он отвечал честно, однако сейчас лишь вновь отвел взгляд. Потом, не глядя на Лоуренса, тихо произнес: «Простите меня, пожалуйста». «За что простить? За что ты просишь прощи...» В печи треснул уголек, и в воздух взлетело облачко пепла. А может, это только Лоуренсу показалось, что уголек треснул. Или может, с таким звуком его лицо застыло, будто превратившись в лед. Коул съежился, чуть ли не свернувшись в клубок. На его лице было написано глубочайшее раскаяние. У Лоуренса не осталось никаких сомнений по поводу происходящего. Закрыв лицо ладонью, он поник плечами. Все, что он сейчас сказал, было подслушано. Должно быть, когда они вышли из библиотеки, Хора улучила момент и сказала Коулу, что он должен сделать. Она, видимо, поручила ему подстроить такую ситуацию, в которой она могла бы подслушать Лоуренса и узнать его реакцию на ее желание побыть одной. Каждое слово, которое Лоуренс только что произнес, всплыло у него в голове. Но он тут же принял решение не спасаться бегством, чтобы сохранить то, что осталось от лица. Прежде чем Коул пришел в себя, Лоуренс встал, потрепал мальчика по голове и шагнул мимо него к двери. Тонкая дверь совершенно не задерживала звуки. Впрочем, едва ли это имело какое-то значение для Хора, которая стояла за дверью, не выказывая намерения сбежать. «Да, для меня было неожиданностью, что ты не видишь во мне слабую самку, способную лишь проливать слезы. Но нет, серьезно, даже если тебя эти слова не смущают, то меня, когда я их слушала, еще как». На лице Хора играла озорная улыбка. Лоуренсу захотелось ответить, заспорить, победить эту нахальную улыбку. Заставить Хора расплакаться и захныкать: «Не надо, не говори так больше». Он уже устал считать, сколько раз его обманывала эта улыбка за время их путешествия. И всякий раз он злился, потому что Хора устраивала свои проделки так, чтобы подчеркнуть его глупость. «Не хочешь видеть, как я обращаюсь за помощью к другому? Ох уж, ты как всегда такой милашка. Ах ты!» Из-под губы показался острый клык. Хора собралась была ткнуть пальцем Лоуренса в грудь, но... Говорят, если человек долго сдерживает ярость, рано или поздно он взорвется. Но действия Лоуренса напоминали скорее загнанного в угол пса. Хора в первый миг съежилась, но тут же пришла в себя и принялась вырываться. Она явно боялась реакции Коула. Но, конечно же, в человеческом обличии она была куда слабее Лоуренса. В конце концов, она успокоилась. Потом, спустя неизвестно сколько времени, Лоуренс наконец ослабил объятия. И в тот же миг Хора глубоко вдохнула и отвесила ему пощечину. Судя по тому, каким тяжелым получился удар, Лоуренс держал ее довольно долго. Пошатнувшись, Лоуренс отступил. Он понимал, что Хора ему не победить. И не потому, что Хора была слишком проворна для него, а потому, что на лице ее не было следов гнева даже после того, как она его ударила. Более того, сейчас у нее было ласковое, чуть улыбающееся лицо, какое ему редко доводилось видеть. «Думаю, теперь мы квиты». «Интересно, кто из нас двоих эту ловушку подстроил?» Так Лоуренс непременно спросил бы, если бы по улыбке Хора не было видно, что она не настроена шутить. Но как не хотелось ему что-то сказать, чтобы вернуть должок, нужные слова не находились, потому что улыбка перед его глазами была совершенно искренней. «Да». На краткую реплику Лоуренса Хора довольно кивнула и, отпихнув его в сторону, вошла в комнату. «Юный Коул, во знаменование успеха нашего плана позволь вознаградить тебя». С этими словами она прижалась щекой к щеке Коула, смотрящего на все происходящее круглыми глазами, и ласково погладила его по голове. Он все-таки был еще ребенком, и Лоуренс ничуть не удивился, увидев, что его лицо залилось краской. Но кто знает, какие ловушки подстроила бы Хора, если бы узнала про это. Так что Лоуренс просто закрыл дверь и направился к печке. Хора, обнимая Коула со спины, тоже взглянула на огонь. «Я собираюсь покинуть это место сегодня ночью или, возможно, завтра». «А...» вырвалось у Коула, и он попытался повернуть голову. Но поняв, видимо, что так он окажется лицом к лицу с Хора, передумал. Мягко улыбнувшись, Хора продолжила. «Конечно, вы оба отправитесь со мной. Мы вернемся в тот порт, Ику. Или как там он называется. Как следует наедимся и напьемся, и отправимся спать. Вам следует хорошенько выспаться. Ведь в этом снегу у нас уйдет дня три на то, чтобы вернуться». Коул, похоже, заметил нечто странное в ее словах. На его лице проступило выражение замешательства. Лоуренс же вовсе не удивился. Он смутно ожидал чего-то подобного и совершенно не возражал, если Хора действительно хотела именно этого. «Выпив слишком много, вы оба проспите до полудня. И когда вы проснетесь, все будет так, как и было. Мы вместе насладимся трапезой, спокойно обсуждая, возвращаться нам через океан или нет. И почему же все так будет?» Она кашлянула, чтобы удержаться от смеха, вытерла рот рукой и продолжила. «Потому что даже если окажется, что совсем недавно в некоем далеком монастыре произошло нечто ужасное, к примеру, нападение гигантской волчицы, вы будете совершенно ни при чем. В любом случае, вас никто с этим происшествием не свяжет. Все, что вам придется делать, тихо и спокойно проводить время, и опасность не встанет на вашем пути». Наконец-то Хора прямо взглянула на Лоуренса. «Ну, что думаешь?» – спрашивало ее лицо, готовое вот-вот расплыться в улыбке. Она выбрала путь, лишенный всякого риска для Лоуренса, но в то же время сама она не собиралась уходить с пустыми руками. Так что выбранный ею способ был самым логичным и удобным. Все просто. «Если ты твердо решила, мне нечего сказать. Ты же слышала уже. Я возражать не буду». «Да. А поскольку я уже убедилась в твоих чувствах, сомневаться в тебе – значит саму себя выставлять дурёхой». Хора выглядела бы очень миленько, если бы произнесла эти слова с застенчивой улыбкой на лице. Но, увы, улыбалась она проказливо. Впрочем, иначе это была бы уже не Хора. Без этой своей остринки она все равно что вяленое мясо без перца. «Я Хора. Мудрая волчица из Йоица. Все, кому доводится меня узреть, страшатся и присмыкаются передо мной. Но все это будет тщетно, если и я выкажу страх». Даже когда она возвращается к своему истинному обличью ради того, чтобы защитить кого-то, те, кого она защищает, невольно дрожат от страха перед ее величием. Не стоит даже упоминать, какой устрашающей она может быть, когда действует ради себя самой. Конечно, Лоуренс понимал, что заботило Хора, но все равно ему хотелось, чтобы она время от времени показывала, что верит в него. «Если мы уедем сегодня ночью, это может показаться подозрительным, Лучше подождать до завтра. А может, до послезавтра. А ты что скажешь, юный Коул? Хора стала бы обращаться с таким вопросом к Коулу лишь для того, чтобы подразнить его или чтобы скрыть собственное смущение. Но мальчика вопрос застиг врасплох. Он подскочил от удивления, после чего поспешно согласился. «Тогда решено. Правда, это означает, что ты лишаешься шансов получить прибыль. И я не знаю, как перед тобой извиниться». С этими словами она положила подбородок Коулу на плечо. Видя такие ее манеры, Лоуренс никак не мог заставить себя принять ее последние слова всерьез. Конечно, он мог бы как-то воспользоваться легендой о костях бога-волка, чтобы подзаработать. Но трагедии часто подстерегают того, кто пытается забрать больше, чем вмещает его кошель. Да, кошель подобен желудку. У слишком жадного человека он может лопнуть и убить своего хозяина. Если тебе вправду жаль, то просто попроси прощения. Получив на свою подковырку такую же в ответ, Хора весело ухмыльнулась. «Прости меня, пожалуйста. Хорошо?» Все это выглядело так нелепо, что Лоуренс расхохотался. Потом, вздохнув, покачал головой и подумал. «Какой тихий денек!» Впрочем, одновременно с его языка соскользнул ответ. «Забудь. Так вот попадаться время от времени не так уж и плохо». Было ясно и светло. Казалось, что и печку греть совсем не требуется.